Илья Ангел. Охотник. Том 2. Глава 1. От места проведения дуэли до нашего нового дома мы добрались в полной тишине, что было достаточно странно, учитывая немного неадекватное состояние Романа. Я думал, что он всю дорогу будет рассказывать мне о дуэли или о том, что сделала Софья, не умолкая ни на секунду. Но он витал в каких-то своих мыслях и с каждой секундой становился все более возбужденным. Княжич постоянно вырывался вперед и с нетерпением оглядывался, дожидаясь меня. Я, в свою очередь, не разделял его веселого настроения. Что-то подсказывало мне, что не так просто все быстро свалили с поляны, включая раненого Головина, с которым прямо на месте поработала лекарша, которая присутствовала во время всего действия, и он двинул, не оглядываясь, в сторону кампуса. Разве что гусар Медведев хотел пойти с нами и начать пьянку прямо сейчас, но, получив отказ, быстро ушел с толпой девушек, пообещав еще гульнуть с нами. Дом за время нашего отсутствия практически не изменился. Единственное, что все доски с окон были сняты, а ставни распахнуты настежь. Видимо, Миша начал заботиться о комфорте и уюте сразу же, как только появился на пороге дома. И это, зная нашего призрака, пугало. Причем настолько, что даже Роман немного пришел в себя. Подойдя к веранде, мы аккуратно поднялись по скрипучей лестнице, которая под нашими шагами ходила ходуном, а ступени от ветхости старались развалиться на несколько частей. Открыв массивную дверь, которая не была заперта, мы вошли внутрь, после чего радостно веселое и предвкушающее настроение княжича заметно улетучилось. Первый этаж был просторным и темным. Практически все пространство занимала большая гостиная, которая была освещена только парой пульсаров на потолке и несколькими почти прогоревшими свечами, расставленными по углам. В центре стоял большой таз, в который из-за прохудившейся крыши стекала дождевая вода. Стены были оклеены обоями темно-зеленого цвета, никаких штор не было, а деревянные половицы скрипели в такт наших шагов даже тогда, когда я старался двигаться как можно тише. Мебель присутствовала, но она все еще была занавешена белыми простынями, поэтому оставалось только гадать, что именно находилось под ними и в каком оно было состоянии. В помещении было затхло. Даже распахнутые во всю ширь окна не справлялись с тем, чтобы хоть как-то освежить это место. «Какая красота! Просто апартаменты, достойные императора!» Рычание Романа прервал завывающий звук ветра, который отражался от стен и создавал гул в самой комнате, от которого становилось не слишком уютно. Да и скрежет флюгера, о котором я начал забывать, добавил соответствующего антуража. «Нет, они издеваются над нами!» Всплеснул руками княжич и сел на диван, даже не поднимая с него белую ткань. Не знаю, на что он рассчитывал, но ветхая мебель распалась под ним, чуть не придавив юного вампира, которого спасла от позорного падения только его быстрая реакция. «О, это вы!» Миша вылетел к нам, таща следом за собой где-то добытый пылесос. «А я тут немного хозяйничаю. Правда, я не знаю, с чего начать, глядя на всё это, аж руки опускаются, но тут такая огромная лаборатория и в очень хорошем состоянии. Это, конечно же, все минусы перебивает в огромный жирный плюс». Он подбежал ко мне и схватил меня за руку, потянув следом за собой. Холодное прикосновение ощущать мне было не в первый раз, но привыкнуть к нему я еще не смог. «Так, пошли со мной. Стой. А ты живой? То есть тебя не убили и не ранили? А второго ты того? Или нет? По глазам вижу, что пожалел скотину. А ты подумал, как это скажется на репутации нашей компании? Люди могут подумать, что мы не доводим дел до конца и не дадут нам заказ на какого-нибудь очень прибыльного монстра». «Стоп!» — рявкнул я, прерывая его щебетание. Миша захлопнул рот и удивленно на меня посмотрел, но, что странно, никакой обиды в его взгляде я не заметил. «Что ты там говорил о лаборатории?» Миша задумался, а затем кивнул и, все еще не отпуская моей руки, потащил меня куда-то по длинному коридору, выходящему из гостиной. Коридор отличался еще большей мрачностью. Красные стены, обшитые бархатом, черная ковровая дорожка и пульсары в виде свечей, зажигающиеся по мере моего продвижения по коридору, освещали какие-то темные картины и портреты, висящие на стенах рядом с ними. «Что это вообще за место?» — тихо спросил я в пустоту, осматривая очередной портрет какого-то военного. «Ну, как я понял, дом аристократов», — пожал плечами Михаил. Я когда проходил испытание и все еще на что-то надеялся, читал историю этого места. Ведь не всегда эта академия была исключительно для представителей высшей знати. Обычные бедняки селились кучей в кампусе, а аристократию выделяли вот такие дома. Но потом, по мере того, как в академию перестали брать безродных, надобность в них отпала. Но я не представляю, какой псих мог жить в таком месте до нас. Надо бы узнать, вдруг его убили, и его злобный дух прячется где-нибудь на чердаке. Ты знай, я с ним никаких дел вести не буду. Видно же, что у него и при жизни были с головой проблемы. Да и у нас нет вакансии призрака. Я справляюсь отлично. Вот, смотри, какая прелесть. Миша, наконец, отпустил меня и шагнул в ярко освещенное помещение. Белоснежная мебель и белые же стены выделялись из основного антуража первого этажа. Множество шкафов и горизонтальных рабочих поверхностей были идеально чистыми. Не удивлюсь, что призрак, только наткнувшись на эту комнату, начал уборку именно с нее. Полы были покрыты кафелем, поэтому как только я ступил туда, то сразу же ощутил твердую поверхность под ногами. «Миша, это кухня!» Усмехнулся, глядя, как призрак перекладывает в большой холодильник содержимое переносных сундуков. «Мне без разницы, что это было раньше, но сейчас это моя лаборатория», отмахнулся он, всем своим видом показывая, что на дальнейшие дискуссии не согласен. «Ладно, а что у нас наверху?» Прислонился я к косяку, постепенно согреваясь. В доме было на удивление жарко, и мокрая одежда уже начала подсыхать. «Три комнаты, две ваши, одна моя. Я уже все распределил и все вещи разнес по вашим комнатам. Вот список того, что я не обнаружил в наших вещах. Ничего без пригляда нельзя оставить. Варьё на каждом шагу». Призрак всучил мне в руки исписанный мелким почерком лист. На третьей строчке я не выдержал. «Миша, у нас не было с собой 10 реторт, стеклянных палочек и стационарного техномагического микроскопа с 30-кратным увеличением. Про несколько комплектов замшелых курток я вообще говорить не буду». «У вас не было, а у меня было. Я вообще очень запасливый». Даже не покраснел этот прохвост. «Кстати, пойдем покажу тебе твою комнату. А где мой племянничек?» «С мебелью воюет. Хочет сломать все от бессильной ярости», хмыкнул я, прислушиваясь к грохоту, доносящемуся из гостиной. «Впрочем, пока он, похоже, проигрывает». «Ну, этот может». Уважительно кивнул призрак и направился вдоль коридора, по которому мы пришли. «Вот туалет и душ». Он махнул рукой под лестницу, которая вела по стене вверх. «В каждой спальне есть свои, эти, видимо, для гостей, так что я оттуда реактивы сливать буду». Сама лестница была довольно массивной и крепкой. Она не шаталась, а ступени словно были сделаны на века, невзирая на древность, даже не скрипели. Поднявшись, мы оказались на втором этаже прямо посреди узкого коридора, по обеим сторонам которого находилась по двери. Третья же находилась у стены рядом с лестницей. «Вот, можешь располагаться». Миша подошел к одной из дверей и открыл ее. «Это твоя комната. Спартанский стиль, кровать, шкаф, письменный стол и ничего лишнего. Приятные зеленые цвета комнаты должны успокаивать нервы и расслаблять». Я заглянул в комнату и кивнул. Действительно, все как он описал. Огромная кровать с балдахином, шкаф, отдельно стоящее зеркало в человеческий рост. Немного вдалеке стоял небольшой шкаф, поверх которого Миша сложил все оружие, что оставалось в кампусе. Естественно, я открыл и противоположную комнату, которую, как я понял, была отведена Роману. Все то же самое, кроме того, что отделана она была в бордовые цвета, а прямо по центру стоял металлический таз, в которой с противным звоном капала вода из дыры на потолке. «Ты серьезно?» Я кивнул на таз, который привлекал внимание больше всего остального. «Нормально», — отмахнулся призрак. «Почините. Да и воды тут накапало всего ничего. Тазы, кстати, убирать не нужно. Как только они наполняются, вода сама исчезает. Удобная вещь». «Эй, а ты куда?» Попытался остановить меня Михаил, когда я подошел к третьей двери, и, распахнув ее, остался стоять на пороге, немного опешив от того, что увидел. Светлая, просторная, размером примерно как гостиная. Эта комната была чистая и абсолютно сухая. Не было никаких тазов и мокрого потолка. И что больше всего меня поразило, там было тихо. Стены словно заглушали все звуки, которые доносились с улицы. Мебель была точно в таком же количестве, как и везде, но абсолютно новая и светлая. «И как прикажешь это понимать?» Я, сложив руки на груди, уставился на призрака, который зашел в комнату и вальяжно растянулся на кровати. «Что не так?» – сделал непонимающее лицо Михаил. «Моему гению нужно отдыхать в комфортабельных условиях, а тут для этого как раз все есть». «Вообще-то, эту комнату сделали специально для Романова». Я указал на табличку, которая висела на двери с обратной стороны. Скорее всего, таким образом князь решил хоть немного скрасить условия существования своего сына. Ну или успели сделать только ее, что тоже было не лишено смысла и логики. Но судя по тому, что никаких инструментов, рабочих или новой мебели я больше не увидел, то ограничиться все же решили только этим. «Я, между прочим, тоже Романов», – надул губы Михаил. «У тебя есть доказательства, что ее сделали не для меня?» «Миша», – вздохнул я. «Я вижу почти стертую букву «Р» в инициалах на табличке». «Ладно, я все понял», – поднялся призрак с кровати и поплелся к выходу. «Вы вечно хотите меня унизить и обидеть». «И ты так просто отдашь комнату Роману?» Даже удивился я, пропуская призрака в коридор. «Помните о моей доброте», – отмахнулся призрак и практически столкнулся с княжичем, который поднялся по лестнице. «Вот твоя комната». Я указал в сторону помещения, которое Рома скептически осмотрел и кивнул. «Располагайся». «Лучше, чем я ожидал», – просветлел лицом княжич. «А где мои вещи?» «В комнате Михаила. Не спрашивай», – отмахнулся я, когда Роман удивленно поднял брови. «Это та, что справа по коридору». «Отлично. Переодевайся, нам скоро выходить. И не спорь, это просто идеальный шанс начать налаживать связи и вливаться в общество», – радостно заявил мне княжич, после чего развернулся и отправился в сторону комнаты, в которой находились его вещи. «Куда мы идем?» – запоздало уточнил я. «Почему-то за всем этим я позабыл, что княжич собирается куда-то меня подтащить, чтобы отпраздновать победу. И то, что мы будем находиться не в доме, немного меня напрягало. Какое-то чувство приближающейся беды просто кричало мне о том, чтобы я не выходил наружу, а нашел где-нибудь безопасное место. Загвоздка была лишь в том, что таких мест в данный момент не существовало». «На закрытую вечеринку», – высунулся из-за двери Роман. «Все молодая аристократия со всей империи стремится попасть на вечеринку чеширского кота. Он выступает только один раз в год». «Это диджей», – пояснил он, глядя на мое недоуменное выражение лица. «Только не говори, что не слышал». «И где она будет?» Кивнул я, понимая, что такое мероприятие пропускать наследнику Тверского князя никак нельзя. Неправильно поймут. Даже Головин свалил с поляны, чтобы собраться и отправиться туда не просто так. «В клубе «Хамелеон» на Тверской», – прочитал на каком-то пригласительном билете Роман. «Ты не переживай, там охраны будет столько, что даже муха, незамеченная и необласканная, без приглашения не пролетит». Он захлопнул дверь и, судя по звукам, доносившимся из комнаты, начал одеваться, что-то напивая себе под нос, снова приходя в хорошее расположение духа. Покачав головой, я открыл шкаф, рассматривая все вещи, которые аккуратно висели на плечиках. Все же наличие Миши в определенных вопросах здорово облегчало нам жизнь. Достав рубашку и брюки, которые специально для меня сделал Серж, я оделся, глядя на себя в зеркале. Что и говорить. Одежда, сшитая на заказ, довольно сильно отличалась от той, что была на мне до этого. Во время службы в Легионе я всегда предпочитал именно подобные вещи, но, находясь в этом мире, уже начал забывать о всех ее преимуществах. Кобура скрытого ношения отлично легла под мышку, абсолютно не выделяясь и не привлекая внимания. Даже подобного рода нюансы модельер учел, когда снимал мерки. Действительно, настоящий мастер. Ножны с мечом и родовым кинжалом словно напрашивались в дополнение к одежде. Но, немного подумав, я, с сожалением, снял меч. В подобного рода заведениях охрана просто не пропустит с мечом или мачете. Но вот родовой нож я оставил. Это своего рода атрибут, говоривший, что я наследник знатного рода. Я покачал головой, глядя на старую обувь. Она идеально мне подходила, но осознание того, что они ранее принадлежали кому-то другому, портило все впечатление. Но ничего, на следующих выходных сразу же займусь этим вопросом. Попробовав накинуть сверху куртку, я внезапно понял, что Серж сделал одежду как будто специально под нее. Немного бунтарский вид, который создавала мне кожаная куртка, отлично сочетался с дорогой одеждой и привлекал внимание своей необычностью. Думаю, я закажу в подобном стиле весь гардероб. Удобство, стиль и безопасность. Все, как я и хотел. «Ну, ты уже готов?» Заглянул в мою комнату княжич, после чего удивленно осмотрел меня и кивнул. «Классный прикид. Не исключено, что Серж опять смог задать новую моду. Только мне кажется, что меча не хватает». «Согласен. Но кто же меня с ним пустит в клуб, где собираются дети элит?» Усмехнулся я, с сожалением смотря на клинок. «Или ты сможешь это устроить?» «Пожалуй, не в этот раз». После небольшого раздумья пришлось согласиться Роману. «Ладно, если ты все, то пора отправляться». Мы спокойно прошли к главному выходу из академии и вышли за ворота, что меня немного удивило. «А что, разве выходить за ворота академии не запрещено?» Посмотрел я на Романа, который подошел к ожидающей его машине, за рулем которой сидел один из охранников дома. «Запрещено. Только сейчас, несмотря на то, что почти 2 часа ночи, все еще формально выходные. Двери закроются ровно в тот момент, когда прозвенит звонок на первый урок», усмехнулся княжич. «Поэтому мы должны приехать вовремя». Он постучал по часам и сел на заднее сиденье. Я последовал следом за ним, закрывая за собой дверь и раздумывая над тем, насколько хлопотно быть аристократом. Роман, в отличие от меня, был в прекрасном настроении и расслабленно провел всю дорогу с закрытыми глазами и наушниками, кричащими так, что закладывало уши даже мне, просто сидящему рядом. Видимо, он действительно любил творчество этого кота. «Ну что, у вас есть какие-то правила в высшем свете?» С улыбкой уточнил я у Романа, когда мы приехали на место и начали выходить из машины. «Веселиться?» – пожал плечами княжич и бодрой походкой направился в клуб. «Веселиться», – задумчиво повторил я, наблюдая за тем, как Роман не обратил внимания на то, что случайно порезался о дверь. А ведь между тем он, да и коты, боящиеся собственной крови, уже должен был упасть в обморок. «Ну, веди. Посмотрим, что для нас приготовили».